На это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку. Как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей. Я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника. Как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я не старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, обе говорили, что это жалко и противно. Я и прежде сам замечал большую перемену в бабушке, но особенное внимание мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки», — говорила моя мать. «Она даже ростом стала как будто меньше. Ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое, беспрестанно напоминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж. А она и слушать не хочет, только и говорит, как угодно Богу, так и будет». А отец со вздохом отвечал: «Да, уж совсем не та матушка. Видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтобы ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили. Старались бы ее развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и прила на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидели множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы. Она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну, что уж мне за пряжа, пора к Степану Михайловичу». И начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала, и, посидев, уходили. Но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жареные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или, лучше сказать, в огороде. Тетушка ходила с нами туда, указала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и сказав: «Знатные ягоды, эки крупные, какие спелые!» Кушала их с удовольствием. Хотела и нас попотчевать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара. Вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны. У бабушки называлось это место «золотой ямкой». Ее всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли почти из земли молоденьких шампиньонов в полную тарелку и принесли бабушке. Она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала: «Ну уж, какие вы!» Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась. Как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад. Бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукой девочку за волосы, а другую вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку. Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как придет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух. После двухнедельного ненастья и, вернее сказать, сырой погоды, наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, и, проснувшись поутру, я видел, как все места, не освещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инеем. «Вон какой мороз лежит», — говорил Евсеич, подавая мне одеваться. И точно, широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильно пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезала противная снежная белизна. Не знаю отчего, еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили, большую часть ржи уже перевезли в гумно, обмолотили горох, вытрясли мак, и я ничего этого не видал. Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы и дружно принялись доканчивать воску, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле. И он согласился, сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже 2 года, я не бывал в хлебном поле, и потому с большой радостью уселся возле отца на роспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой, что отец иногда делал. И он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда. На грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко, и что никакое ружье не хватит до них.